Он встал за Джаспером, который подошел ближе, чтобы как следует рассмотреть подарок. «И доллара не потратил», — убирая с моего лица пряди, поглялся Эдвард. От прикосновения его пальцев по коже будто прошел электрический разряд. Глубоко вздохнув, я повернулась к Элис. «Ладно, давай». Эрмитаж закудахтал от удовольствия. Я взяла сверточек и, сделав большие глаза, дернула за ленту. «Черт!» — пробормотала я, когда бумага царапнула кожу. Из крошечного пореза вытекла капелька крови. Дальше все произошло очень быстро. «Нет!» — прорычал Эдвард и бросился на меня, толкнув на красиво сервированный стол. Стол опрокинулся, цветы с тарелками полетели на пол. Я упала на крошево битого хрусталя. Из груди белокурого вампира вырвался звук, похожий на утробное ворчание, и Джаспер протиснулся мимо моего бойфренда, клацнув зубами в каких-то сантиметрах от его лица. В следующую секунду на Джаспера набросился Эммет, сжал в стальных объятиях. Тот отчаянно сопротивлялся, буравя меня глазами. Кроме потрясения и ужаса, я чувствовала обжигающую боль. Казалось, в запястье впились тысячи голодных ос. Сбитая с толку и перепуганная, я смотрела на алую кровь, что хлестала из руки, а, подняв голову, увидела лихорадочные глаза шести внезапно проголодавшихся вампиров.